Глава 15. Хозяин кота и скрипки разозлился, и даже очень. Еще ни разу в жизни с ним не случалось подобной неприятности. Но этот день превратился для мистера Смита в настоящий кошмар. Правда, в открытую его в убийстве не обвиняли, но явно подозревали и чуть что могли арестовать. С 9 утра до половины первого пополудни полицейский Скотланд-Ярда мурыжил беднягу Смита. Инспектор никогда не отличался мягкостью, но трактирщика он гипнотизировал, как удав несчастного кролика. Мистер Смит твердо уверовал, что малейшие колебания в ответах могут закончиться для него сначала тюрьмой, а потом и виселицей. Сейчас непосредственная опасность вроде бы отступила, но один бог знает, что ему готовит грядущий день. Кроме того, трактирщика терзала еще одна неприятная мысль. Разве Джим, этот чертов сорванец, не побежал прямиком в полицию, чтобы выдвинуться на первое место и получить награду, которая, по справедливости, должна была лечь в карман хозяина кота и скрипки? Да ведь и ножик-то принадлежит ему, мистеру Смиту, поскольку он выложил кровные денежки и за трактир, и за всю обстановку. Само собой, Смит понятия не имел ни о каких дырочках и бороздках на рукоятке, ни о том, что нож исчез. Его вообще не волновали такие мелочи. Ну и что с того? Все равно вознаграждение следовало бы выплатить ему, а не чумазому постреленку, не способному даже толком почистить ботинки. Сперва хозяин решил уволить мальчишку, но тут же сообразил, какими осложнениями это может быть чревато. Да, один вид Джима Проссера теперь будет вызывать у трактирщика тошноту. И все-таки, держа его здесь под рукой, он, по крайней мере, сможет надеяться получить деньги. С трудом сдерживаемое раздражение мистера Смита прорвалось в ту минуту, когда в кота и скрипку вошел Энди Коллинсон. «Нет, хватит уже с меня репортеров!» — завопил хозяин. «Эта история меня доконает! Довольно того, что пропал нож! Я понятия не имею, кто утащил эту проклятую железяку, и не желаю больше ее видеть, равно как и полицейских!» Энди невозмутимо посасывал трубку. «И потом, как это вы об этом пронюхали?» — продолжал бушевать мистер Смит. «Кто вам рассказал? Хорошенький же будет у меня видок, если ваши газеты раззвонят о моем ноже на весь свет. Боюсь, эту новость и впрямь опубликуют, мистер Смит. Да еще крупным шрифтом. Однако, думаю, вы кое-что упустили из виду, и весьма существенное». «Это вы о чем? Завтра утром в ваш трактир, во всяком случае его название, будет на устах у миллионов людей. Лучшей рекламы вы отродясь не видывали». Трактирщик задумался. «По правде сказать, мне это и в голову не приходило. Тот инспектор совсем выбил меня из колеи. Я думал, вот-вот наденет наручники. В день преступления я, как на грех, был в Лондоне. Я всегда езжу по средам туда повидать несколько друзей». «Вполне естественно», — кивнул Энди. «Наши ярдовские детективы иногда бывают невероятно тупые». «Нет, но это надо же вообразить, будто вы могли совершить убийство. Да вы, наверное, в глаза не видели Глорию Костелло». «Скорее всего, нет. Женатому мужчине не пристало якшаться с актрисами», — согласился трактирщик и уже намного любезнее добавил. «Хотите тут все осмотреть? Ну, пойдемте, я покажу вам, где висел нож». Энди следом за хозяином подошел к развешанной на стене коллекции оружия. «Вот здесь, видите», — трагическим тоном произнес трактирщик. «На этом гвозде». «А нельзя ли узнать, в котором часу вы в прошлую среду уехали из кота и скрипки?» — спросил Коллинсон. «Примерно в половине третьего». «И много народу сидело за столиками. Большинство предпочитают пить в курительной комнате». «А кого же вы обслуживаете тут?» «Постояльцев и тех, кто заскакивает перекусить по дороге. Я уже объяснял это все полицейскому. В среду у нас было всего 8-10 посетителей, и все не из наших краев. Пообедав, я торопился подписать счета и приготовить машину. А портье не запомнил ничего особенного. Вероятно, посетители подъезжают в основном на машинах», — предположил Коллинсон. «Да, но за этим никто не следит. Гараж у нас есть, но люди чаще оставляют машину на дороге». «А где тот мальчуган, который ездил в ярд? Вы позволите мне с ним поболтать?» «Сейчас я вам его пришлю», — пообещал Смит. Вскоре появился Джим. «Я вам нужен, сэр», — мрачно спросил он. «А в чем дело, дружище? Привали мне такая удача, я был бы вне себя от счастья», — удивился журналист. «Это вы о чем, сэр?» — недоверчиво осведомился Джим. Думаю, что не вселю в тебя напрасных надежд, Джим, если напомню о вознаграждении. Как же? Его дадут хозяину. Вот уж это вряд ли, Джим, — возразил Энди. Более того, у него нет ни единого шанса получить деньги. Не волнуйся, я знаком с мистером Ван Дормом и даю тебе слово. Награда достанется тому, кто и в самом деле поможет разгадать тайну. Вы детектив, сэр? — почтительно осведомился парень. Не совсем так, малыш. В основном я пишу в газетах. Может, тисните словечко в мою пользу, а? Задыхаясь от волнения, попросил Джим. Не волнуйся и положись на меня. Но ты и сам должен мне подсобить. Согласен? Могу шепнуть вам то, о чем еще никто не знает. Даже фараон, который меня выворачивал наизнанку. Ножик-то пропал на этой неделе. Правда? А откуда ты это узнал? Так я же сам держал его в руках всего несколько дней назад. Ну, в общем, играл в ножички. Когда? Случайно не в среду? Точно не скажу. Боюсь соврать. Но может и так. И никто при тебе этот нож в руки не брал? Джим с важным видом замотал головой. Хорошо, малыш. Пока можешь идти. И не вешай нос. Мы еще увидимся. Оставшись один, Энди стал бродить по залу, с любопытством разглядывая каждую мелочь. Трактир производил приятное впечатление. Стены покрывали спортивные гравюры. Энди представил, что некто неизвестный озабоченно бегает взад-вперед, внезапно видит на стене нож и, решившись, незаметно сует его в карман. Наблюдательный взгляд журналиста скользнул по стоявшему в углу бюро. Энди вздрогнул. На бюваре он разглядел чуть заметный, но красноречивый рисунок — изображение пикового туза. Вокруг него было множество других бесформенных изображений, какие чисто машинально выводит на бумаге рука поглощенного своими мыслями человека. А всего в трех шагах от бюро висело орудие преступления. Энди вспомнил разговор с доктором Хемингуэем у выхода из зала суда. Разве суперинтендант Лейн, человек с феноменальной памятью на лица, не заметил некоторого сходства между незнакомкой из Амстердама и бриллиантовой Анной? А что, если он прав? Репортер задумался. То, что на бюваре изображен пиковый туз, а не, скажем, репка, сомнений не вызывало. Но, быть может, он, Энди Коллинсон, вкладывает в рисунок зловещий смысл, которого тут нет и в помине? Не исключено, что мужчина или женщина, оставившие этот набросок, даже и не подозревали о его тайном значении. Энди еще раз взглянул на бювар. Судя по всему, рисунок сделан совсем недавно, поскольку страница относительно чистая. Графиня, бриллиантовая Анна и туз Пик, эти три персонажа с невероятной скоростью завертелись в мозгу журналиста, пока в конце концов не слились в единое целое. Никто не знал, принадлежит ли туз к сильному полу, хотя априори общественное мнение считало его мужчиной, главарем преступной организации. Но, строго говоря, это не было чем-то подтверждено, и люди могли ошибаться. Тогда не исключено, что бриллиантовая Анна и есть пиковый туз, а следовательно... Но зачем же амстердамской графине, или пусть даже бриллиантовой Анне, убивать Глорию? За нитку жемчуга, которую Эдриан одолжила подруге? Нет, если Энди не ошибся в предположениях насчет Анны, это выглядело бы смехотворным. Для воровки с таким размахом несколько тысяч фунтов — капля в море. Нет, — решил Энди, — то, что я собрал, с лихвой хватит читателям Daily Badget. Статья и так выйдет захватывающая. И я, пожалуй, не стану упоминать о рисунке на бюваре. «Пока не появятся новые сведения», — подумал он. Репортер аккуратно снял с бювара верхний листок и, поднеся к зеркалу, внимательно изучил отражение. Ничего нового он из этого эксперимента не извлек. Энди сунул бумажку в карман. Нести ее в Скотланд-Ярд он не собирался. Кеннеди так одержим мыслью, что Глорию убила Эдриан Ван Дорн, что просто посмеется над ним. Энди подозвал Джима Проссера, дал ему небольшой аванс в счет будущей награды и спросил, «Кто меняет листы на бюваре, Джим?» «Я, сэр. И когда ты положил туда чистый листок?» Паренек почесал в затылке. «Кажись, в среду утром». «В день убийства». В холле Коллинсон столкнулся с Ибетсоном из «Монинг Флэш» и Хиллиардом из «Таймс». «Привет!» — крикнул Ибетсон. «Что новенького?» «Вижу, вижу, ты что-то нашел». «Я достаточно давно тебя знаю». «А ну, приятель, какой на сей раз козырь в рукаве?» «Не в рукаве, а в кармане», — усмехнулся Энди, садясь в машину.